Глава 26. Столяр осмотрел наш дом, рассказал Никите, что и как нужно сделать, и началось строительство второго этажа. Наверху сделали коробки для комнат, а внизу – лестницу на второй этаж. На удивление, работа не заняла так уж много времени, и уже через неделю мы таскали наверх вещи девчонок, делали перестановки весело и с огоньком. Одну кровать перенесли в комнату Лизы и заказали вторую для Соньки, которая временно спала на матрасе из сена на полу. Тяжелее всего было поднять наверх сундуки девчонок. Вещи, конечно, мы все вынули, перенеся их позже, и подняли сундуки пустыми, но все равно намаялись. Теперь оставалось утеплить весь верхний этаж снаружи. Для этого нужна была глина и солома, которую я надеялась получить от жатвы пшеницы, что уже вызрело, и все село вот-вот должно было начать убирать урожай на полях. Помня уборку сена, я эту жатву ждала с легким ужасом. До сих пор при одном упоминании грабли у меня начинали ныть руки. И вот время жатвы настало. Староста лично зашел к нам домой и объяснил мне и Соньке, на какое поле нам идти. Никита тоже шел жать, но на другое поле. Женщины должны были жать серпами на тех полях, где колос был высокий, а мужчины шли туда, где был низкий урожай, и косили его косой. А потом другие женщины или подростки собирали это все в снопы. Жали мы долго. Очень долго. Я даже сбилась со счета, сколько дней ушло на жатву. Тело просто гудело от постоянного фитнеса. Согнулся, разогнулся. И при этом приходилось работать в известной всем позе. Спина к вечеру не разгибалась, руки не шевелились. Домой возвращалась на автопилоте. Мне казалось, что так даже пленных немцы не гнобили в войну, как нас на этих полях. Бедные мои предки. Я напрягала все свои мозги, чтобы вспомнить, как выглядел у нас комбайн. Или хотя бы косилка. Может, хоть как-то можно облегчить этот труд, и уборка пойдет быстрее. И хотя я плохо себе представляла, как сделать эту чертову косилку, но к следующей уборке обязательно что-нибудь придумаю. Оказывается, как это сложно – добыть зерно на хлеб. Потом наши снопы отвозили на гумно, где оббивали цепями или колотили об бочки, чтобы выбить зерно из колосков. Посмотрев на меня в первый день, Никита разрешил на покос нам ездить на телеге. Назад нас, лежачих на телегах трупами, привозила Сонька, хотя и сама уставала так, что мама не горюй. Никита больше не жал, он ушел молотить, потому что это очень тяжело, и этим занимались в поселке в основном мужчины. Бить целый день цепами не каждый это выдерживал. Видно, как-то определяли погоду в поселке, что пока мы убирали зерно на поле, да пока это все молотилось, не было дождей. Поэтому ко всем моим трудностям приходилось ночью еще поливать и мой огородик. Как я ждала этого дня, конца жатвы. У меня все внутри пело от счастья, что это закончилось. Ну-ну, закончилось. Женщин тут же отправили на просевку зерна, а девчонки помоложе уже засыпали его в мешки. Староста со своим казначеем занимались распределением зерна по домам. Готовое зерно, по численности человек в семье, распределяли на каждое подворье. Раздел зерна происходил каждый раз, как только собиралось определенное количество мешков. Наши мешки Никита тут же погрузил на телегу и отвез домой. Далее мы занимали очередь к мельнику на помол зерна. Мельник работал полдня и ночь. Утром вместо него работали два сына. Один из них по очереди помогал отцу днем. В общем, работа в поселке кипела с утра до ночи. После жатвы должен был наступить праздник Матери Земли. Все его очень ждали. До праздника было еще несколько недель, и мы с Сонькой и Лиской старались волочить домой все, что можно выгрести из леса. Грибы, орехи, ягоды, например, шиповник. Дома сбор урожая тоже шел на полную катушку. Яблоки, груши, огурцы и прочие овощи-фрукты. Все это крошилось, сушилось, мочилось и солилось. Под сенями дома, где пол был земляной, мне еще удалось сделать хороший погреб. Деревенские мальчишки за сладкие пирожки быстро выкопали глубокую квадратную яму. А Никита, обшив стены досками-горбылем, сделал люк и заказал столяру лесенку туда. Там у меня стояли бочки с мочеными яблоками и с засоленными огурцами. Я связала носки и выменила их на чеснок, который посадить и вырастить не успела. Тут же висели косы лука, которые удалось самой выпестовать из рассады сеянки. Его было очень много. На полках, которые мы сделали в погребе, стояли корзины с орехами и горшочки с медом, которые я тоже на что-то выменила. Мне даже удалось насолить небольшой бочонок рыбы, стоял в углу погреба. купленной за маленькую денежку у деревенских рыбаков. Сонькины травы сушились на чердаке, рядом с дверью в комнаты девчат. И там же висели грозди сушеных грибов. Кот, которого мы взяли у Марии, уже хорошо подрос и охотился на мышей целый день и ночь. Я ему оставляла открытым люк в погреб, чтобы он не стеснялся и работал там тоже. За это он получал молоко, которое я меняла на лук у Марии. Пока козу или корову мы не купили, приходилось таким образом добывать молоко. Правда, доить мне Мария больше не давала, но мы очень сдружились с ней за это время. Также за это время удалось частично утеплить комнаты девчат глиной вперемешку с соломой, целый воз которой Никита привез с поля. По вечерам мы таскали глину от реки, мешали ее соломой и налепливали на стены снаружи комнат. Потом нужно будет еще оббить комнаты досками или лучше горбылем. Так даже будет дешевле. Но уже достаточно прохладными ночами чувствовалось, насколько теплее там стало. Комнату, где ранее спала Лиска с Мишуткой, мы переделали в кухню. Там у нас появилось и много полок, и новый большой-пребольшой стол. Посуда теперь не стояла по углам и на столе. Там мы теперь и спокойно готовили еду, и усаживались в просторе на свои немудренные трапезы. Так мы и суетились в последний месяц перед праздником Матери Земли. Но для меня приближение этого праздника было еще и тревожно.